Взгляд сверху. Дело раскручивалось, раскинувшись по коммуникациям на полпланеты. От выжидающего Вашингтона и дремлющей Москвы до клочков суши посреди Мирового океана, Пёрл-Харбора, Апры, Субик-Бэя. И главных фигурантов, обозначенных для краткости цифробуквенными аббревиатурами. TJ-18, TF-20, TARC, TACR, стекающихся в километромильный квадрат концентрации внимания и действий, словно в воронку неизбежности.